провары, пряжка в зубах, вылезал старик. «Приспичило», — съязвил Митька. Старик управился с последней пуговицей и вынул изо рта пряжку. «А тебе что?» «Носом навтыкать бы надо. Бородой, бородой, чтоб старуха за неделю не отбанила». «Я тебя, стерва, навтыкаю», — обиделся старик. Митька стал щуря кошачьи глаза, как от солнца. «Ишь ты, благородный какой! Сгинь, сукин сын! Чё присучился? А то и ремнем!» Посмеиваясь, Григорий подошел к крыльцу Моховского дома. Перила в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень. «О, Митрий, живут люди!» Ручка и то золоченая. Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул. «Дед бы энтова направить сюда!» «Кто там?» — окликнули их с террасы. Робея, Григорий пошел первым. Крашеные половицы мел сазаний хвост. «Вам кого?» В плетеной качалке девушка. В руке блюдце с клубникой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ, сжимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала пришедших. На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул. «Рыбки не купите?» «Рыбы? Я сейчас скажу». Она качнула кресло, вставая, зашлепала вышитыми, надетыми на босые ноги туфлями. Солнце просвечивало белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое, волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне оголенных икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела. Митька толкнул Григория. «Гля, Гришка, ну и юбка! Как скло, насквозь все видать!» Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присела на кресло. «Пройдите на кухню». Ступая на носках, Григорий пошел в дом. Митька, отставив ногу, жмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на ее голове, на два золотистых полукруга. Девушка оглядела его озорными, неспокойными глазами. «Вы здешний?» «Тутушний». «Чей же это?» «Коршунов». «А звать вас как?» «Митрием». Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги. «Кто из вас рыбу ловит?» «Григорий, друзьяк мой». «А вы рыбалите?» «Рыбалю и я, коль охота набредет». «Удочками?» «И удочками рыбалим, по-нашему притугами». «Мне бы тоже хотелось порыбалить», — сказала она, помолчав. «Что ж, поедем, коль охота есть». «Как бы это устроить?» «Нет, серьезно. Вставать надо дюже рано». «Я встану, только разбудить меня надо». «Разбудить можно. А отец?» «Что отец?» Митька засмеялся. «Как бы за вора не почел. Собаками еще притравит. Глупости. Я сплю одна в угловой комнате. Вот это окно», — она указала пальцем. «Если придете за мной, постучите мне в окошко, и я встану». В кухне дробились голоса робкие Григория и густой мазутной кухарки. Митька, перебирая тусклое серебро казачьего пояска, молчал. «Женаты вы?» — спросила девушка, тепля затаенную улыбку. «А что? Так просто, интересно?» «Нет, холостой». Митька внезапно покраснел, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала: «Что же, Митя, девушки вас любят?» «Какие любят, а какие и нет». «Скажите, а отчего это у вас глаза, как у кота?» «У кота?» — вконец терялся Митька. «Вот именно, кошачьи». «Это от матери должно. Я тут ни при чем». «А почему же Митя вас не женит?» Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неуловимую насмешку, замерцал желтизною глаз. «Женилка не выросла». Она изумленно взметнула брови, вспыхнула и встала. С улицы по крыльцу шаги. Ее коротенькая, таящая смех улыбка сжиганула Митьку крапивой. «Сам хозяин, Сергей Платон.